Глава 55. Наступил рассвет, но легче от этого не стало. Теперь, когда тьма рассеялась, я воочию увидел то, что прежде только ощущал, как из поднебесной выси мне на голову обрушивается сплошная пелена дождя, а волны одна с другой нещадно колошматят меня со всех сторон. А я все сидел и ждал, уставившись в одну точку, то дрожа, то цепенея, одной рукой придерживая дождесборник, а другой цепляясь за плот. Чуть погодя, дождь перестал, причем так внезапно, что наступившая вслед затем тишина оказалась и впрямь мертвой. Небо расчистилось, а вместе с тучами как будто исчезли и волны. Все разом изменилось до неузнаваемости, словно меня вдруг перенесли из одной страны в совершенно другую. В самом деле, океана было не узнать. Вскоре в небе осталось только солнце, и, похожая на глянцевую кожу, морская гладь засверкала мириадами зеркальных бликов. Я был до того разбит, измотан и обессилен, что даже не мог поблагодарить судьбу, что она оставила меня в живых. Мысленно я все твердил, как мантру. План номер шесть, план номер шесть. План номер шесть, и мне немного полегчало. Хотя в чем, собственно, заключался этот самый план номер шесть, вспомнить не мог, хоть тресни. Тепло мало-помалу проникало в каждую клетку моего тела. Я сложил дождесборник, закутался в одеяло, свернулся калачиком, так, чтобы меня не залило ни с какого боку, и уснул. Не знаю, как долго я проспал. Проснулся где-то около полудня. Стало совсем жарко. Одеяло почти высохло. Сон был хоть и короткий, зато глубокий. Я оперся на локоть и приподнялся. Вокруг меня простиралась бескрайняя, ровная ширь, бесконечная синева. Даже глазу не за что зацепиться. Один только вид неоглядной водной пустыни меня сразил, словно ударом в солнечное сплетение, и я завалился на спину, едва дыша. Какой же он жалкий, мой плотик! Всего ничего. Несколько палок до кусков пробки, перевязанных веревкой. Вода хлещет через все щели. Глубина под ним такая, что и у орла голова закружится. А шлюпка, только поглядите! Не крепче ореховой скорлупы, держатся на плаву, разве что на честном слове, как пальцы за выступ скалы. Собственные же весы утянет ее на дно, это лишь вопрос времени. А вот и мой собрат, по несчастью, навис над планширем и глядит на меня во все глаза. Неожиданное появление тигра испугает кого угодно, а здесь и подавно. Своим ярко-рыже-полосатым окрасом он резко выделялся на мертвенно-белом фоне шлюпки, и этот резкий контраст буквально завораживал. Я снова сжался в комок. Каким бы безбрежным ни был простиравшийся вокруг нас Тихий океан, он вдруг сузился до размеров рва, не огороженного ни решетками, ни стенами. «План номер шесть! План номер шесть!» «План номер шесть!» — забил тревогу мой мозг. «Но что такое план номер шесть?» «Ах, ну да! Борьба на измор! Игра в кто кого пересидит! Палец о палец не ударь!» «Все на самотек! Безжалостные законы природы! Неумолимый ход времени при жесткой экономии припасов! Таков план номер шесть!» И тут меня будто гневно окликнули. «Дурак! Идиот!» Кретин бестолковый, обезьяна безмозглая, хуже твоего плана номер шесть ничего не придумаешь. Это сейчас Ричард Паркер боится моря. Оно же чуть не стало его могилой. Но когда он обезумеет от жажды и голода, то одолеет страх и сделает все, чтобы утолить свой кровожадный инстинкт. Он обратит этот ров в мостик и проплывет любое расстояние, лишь бы добраться до плота и сцапать вожделенную добычу. А что до воды? Разве ты забыл, что сундарбанские тигры пьют и соленую воду? Так неужели ты думаешь, будто протянешь дольше, чем выдержат его почки? Попомни. Затеешь борьбу на измор, проиграешь, и погибнешь. Понятно.